Сыновья трактирщика сразу же напряглись, похватали оружие, валяющееся в соломе под ногами. Охотник усмехнулся, срезал с пояса тяжелый кошель, один из тех, что снял с некромантов, убитых в придорожной харчевне. Вот деньги. Гиз бросил кошель в телегу, хватит на новую карету, да и лошадей можно будет купить. «Какие деньги?» – возмутился было Окин, но сыновья зашипели на него. А Гиз поднял руку и возвысил голос. «Не столько тебе даю, старик, сколько твоим сыновьям. Пусть купят лошадей, мечи хорошие и доспехи. Им в бой идти, им с мертвяками драться, если не струсят. Им эти деньги больше всего нужны». Над подобрал кошель, взвесил в руке, подкинул высоко, поймал. Посмотрел искоса на Гиза, прищурился, кивнул. «Хорошо говоришь, охотник, складно. Только как тебе верить, если брат у тебя некромант?» Гиз тряхнул головой, с лязгом вогнал клинок в ножны. «А ты отказался бы от своих братьев, если б завтра узнал, что в них черный дар проснулся? Предал бы их? Убил бы сразу? Или что? Или как?» Над промолчал, брал кошель за пазуху, спрыгнул с телеги, помог слезть отцу. Фис и Мок, соскочив на землю, стали рядом с отцом и братом, поправили кольчуги, нахлобучили шлемы, натянули ремни. «Ну, прощай, охотник», — сказал Окин, отвязав корову. «Прощай ты, собирательница». Он поклонился сидящей в телеге Нелте. Она, словно увидев его поклон, тоже склонила голову. «Спасибо за еду, трактирщик. Жаль, что яичницы твоей я не попробовала». «А чего я пробовать?» – отмахнулся Окин. «Блюдо простое». «И в самое простое блюдо можно душу вложить», – улыбнулась Нелти. Гиз занял место трактирщика, взялся за вожжи, сказал громко, но никому конкретно не обращаясь. «В трудное время не врагов надо искать, а друзей». Телега тронулась. Оставшиеся на обочине люди какое-то время смотрели ей вслед, а потом, дружно, одинаково вздохнув, быстрым шагом направились к близкому городу. 2. Ночью было так холодно, что пар шел изо рта. «Чувствуешь что-нибудь необычное, сестра?» – спросил Гиз, подвигаясь вплотную к костру. «Да», — ответила Нелти, поглаживая усь и глядя в небо. «Мне кажется, я вижу звезды». «На небе тучи». «А за тучами звезды». Рядом пасся распряженный жеребец, и шаг Огерта дремал, прислонившись к телеге, чуя привычный запах хозяина. Поблизости бродила усь, выслеживала мышей и печух, порой возвращалась, входила в освещенный костром круг, поглядывала на хозяйку. Время от времени издалека доносился вой одинокого степного волка, и тогда проснувшийся Ишак сдергивал голову, а жеребец, схрапывая, рыл копытом землю. Потрескивал хворост в костре, где-то ухала птица-нетопырь, шелестел листвой, ронял желуди старый дуб, под которым устроились на короткий ночлег путники. «Чем мы можем помочь стражу?» — задумчиво проговорил Гиз. «Тебя что-то тревожит?» «Зачем он позвал нас? Кладбище хорошо защищено. Армия короля охраняет все подступы. Что сможем сделать мы, когда будут воевать целые армии? Что потребует от нас страж?» «Ты всегда был любопытен, Гиз». «Я просто стараюсь предвидеть события». «И ты уже что-то видишь?» «Нет». «Твой дар капризен». В телеге завозился Огард, забормотал невнятную скороговорку, рассмеялся мертво, словно серая сова, безжалостная ночная охотница, затих. «Где он сейчас?» Ис приподнялся, одернул штаны, вытащил меч из ножен, воткнул его в землю слева от себя, снова сел перед огнем. Что с ним происходит? «Он рвет свою душу», — сказала Нелти. «У него страшный дар». «Ты можешь как-то помочь ему?» «Я боюсь». Однажды ты пыталась помочь мне. Твои кошмары – ничто по сравнению с его проклятием. Мои кошмары. Гис помрачнел. Я тоже их вижу, сказала Нелти. Последнее время все чаще и чаще. Тебя, наверное, посещают и другие кошмары. Чужие. Что делать? Я собирательница. Каждый должен делать свое дело, да, сестра? Именно так, брат. Что же за дело готовит нам страж? Скоро узнаем. Завтра утром, если не будет дождя, ты увидишь стены кладбища. 3. Утром дождя не было. Они быстро собрались, умылись росой, пожевали сладкие соцветия клевера и кислые листья щавеля, притоптали огонь, запрягли жеребца –